обнялись. Пан Ежи кивнул на сумку. «Возьми. Там и та одежда, которая может тебе пригодиться, и которой незачем тут оставаться. Да и подарков по дороге купите с паном Богданом». «Да, чуть не забыл», — спохватился пан Хенрик. «Вот тебе $1500, как говорится, на обзаведение. Ну, пошли». Спустились с паном Хенриком вниз, пан Богдан уже сидел за рулем. «Прощай, Стефан, помоги тебе Бог». Стефан почувствовал, что в носу у него защипало. С очень хорошими людьми расставался. А это всегда жаль. Обнялись, похлопали друг друга по плечам. Стефан надел очки и сел рядом с паном Богданом. «С Богом!» По дороге говорили обо всем, но больше всего о проведенной операции. Сейчас она была уже в прошлом, кое-что виделось отчетливее, чем тогда. Кое-что сгладило свои углы, а кое-что и вовсе стало расплываться в дымке уходящего времени. Но оба пришли к общему мнению. Все прошло как надо. Когда проезжали по Белосточине, пан Богдан спросил: «А в Лясную заезжать не будем?» Конечно, в его голове звучала ирония, но Стефан, подумав, серьезно ответил: «Пожалуй, не стоит этого делать. Зачем Ханку трогать? Она там построила свои планы жизни, даже уже перешла Конраду Левитовичу, он же собирался и усыновить Марика, и признать своим ребенком того, который родится. Или уже родился. А я тут как снег на голову. Конечно, привык я к ней, да и с Мариком расставаться жаль, это же мой первенец. А расти будет не со своим отцом». В народе недаром говорят: не те родители, что родили, а те родители, что вырастили. Так что дай Бог, чтобы этот Конрад вырастил из Марика хорошего человека. Я буду приглядывать за ними, хотя, правда, и не так часто, как раньше. А что так? Да Варшаву предлагают в управлении по борьбе с организованной преступностью. И Бжекская операция хорошо прошла, и в верхушке Пружковской группировки мне удалось нащупать человека, который устал быть преступником, вот и сдал остальных. Его мы, пожалуй, в Америку как раз и отправим. Он хорошо знает английский. И вообще, очень образованный человек, а вот свалился в эту помойную яму. Это болото затягивает, стоит только ногу туда сунуть. Что да, то да. «А как насчет Белостока? Тоже не будем заезжать?» Стефан покрутил головой. «Пан Богдан, вы меня прямо к стенке прижимаете. Да знаете, если честно говорить, то с Молгожатой у нас как раз жизнь и сложилась бы хорошо. Характеры у нас ладненько друг к другу подошли. Женщина она умная и красивая, что уж тут», — добавил пан Богдан. «Это правда. Но тут, знаете, пан Богдан, когда к женщине душой прикипишь, то на ее внешность уже и не обращаешь внимания. Это ты про Ханку? И про нее тоже. Но мне в Польше, как я думаю, вообще не следует не только оставаться, но даже задерживаться. Вот тут ты совершенно прав, Стефан. Многих мы выковырнули из их осинных гнезд. Но многие еще остались на свободе. И они даже из сторонних группировок будут стремиться уничтожить главных свидетелей даже после вынесения приговора. Ну да, я понимаю, чтоб другим неповадно было сдавать подельников. В том-то и вопрос. И наша задача, задача правоохранительных органов — сберечь главного свидетеля, значит, и тебя тоже любой ценой. Ну, с тобой проще, ты едешь в родную страну. Правда, насколько я понимаю, у тебя там тоже были проблемы. Причем почти аналогичные. «Были, были», — закивал Стефан. «Ага, значит, были да сплыли. Вот та заметка в газете, ну, о криминальной разборке в Минске. Та, что я приносил тебе. Так эта заметка касалась твоих проблем?» «Еще как касалась». Ага, значит, концы ушли в воду. Ну, это не мое дело, как ты там решил, так и решил. А если при этом на земле стало чуток меньше нечисти, то я большого греха не вижу. Стефан усмехнулся. И это говорит работник правоохранительных органов. Пан Богдан искоса глянул на Стефана, помолчал, потом сказал. «Давай-ка о чем-нибудь другом поговорим». Когда говорили о всякой всячине, когда просто молчали, думая каждое свое, пан Богдан о предстоящей работе в Варшаве, Стефан о скорой встрече с папой, мамой, сестричкой, но сначала со всеми дубинка. «Эй, парень, что-то ты не всех перечисляешь», — вздохнул Стефан. «Тебе придется пойти к родителям Фриды. Вот только что ты им скажешь? Что сберег свою голову ценой жизни их дочери? Тебе будет трудно, очень трудно, но пройти через это ты должен. Однако в Минске все-таки задерживаться не буду, не хочу. Дубинка приглашали, вот, наверное, организую там мастерскую, буду делать то, что я умею делать. И люблю это делать, правда? Там тоже будут проблемы, та же Полинка». «А что, Полинка? Очень хорошая девчонка. И потом, что ты переживаешь? Может, она уже и замуж вышла, пока ты тут по бабам шастал? Вернее, пока тебя бабы любили, а ты их ласкал. Детей, понимаешь, наплодил от Белосточины до Англии, производитель. И уже вслух произнес: тьфу на тебя, нечистая сила». Пан Богдан улыбнулся. «Ты кого это честишь?» «Да кого же, как не себя? Что так?» «Знаете, пан Богдан, вот гляжу на себя и удивляюсь, вроде бы и не глупый мужик, а вот все время вляпываюсь во что-то». Пан Богдан вздохнул, подумал и сказал: «Понимаешь, Стефан, ты поздно оцениваешь ситуацию, и поначалу ты не сопротивляешься течению, которое толкает тебя в другую сторону от выбранного тобой уже курса, а потом... Есть еще одна причина, но он же не к тебе относится». «Какая же, если не секрет?» «Какой тут секрет? Наше общество, не только в Польше, это происходит и в России, и в Беларуси, и в других странах, где больше, где меньше. Так вот, наше общество стало интенсивно криминализироваться. Появляются люди, которые хотят обогатиться в один момент, раз уж богатство стало достоинством. И эта криминализация идет сверху донизу. Или наоборот, не знаю. Знаю только то, что шпендики не всегда с оружием выходят на большую дорогу. Некоторые из них ходят в высшие слои общества, и уж если воруют, то по-крупному. И во властные структуры пролазят, потрясают своими мандатами и кричат о правах человека, об основах демократии. А, да ты и сам видишь. Поэтому, как ты говоришь, и вляпаться в дерьмо несложно. Ладно, мы уже подъезжаем. Так что эту проблему решить не успеем даже теоретически. Не передумал уезжать? Может, останешься? Впрочем, нет, уезжай, а то и нам создашь головную боль. Спасибо и на том, что ты успел нам помочь в очистке выгребных ям. Заглушил мотор, велел: «Посиди, я тут нужного человека найду». Вскоре вернулся с Зигмунтом Чайкой. Стефан выскочил из машины. «День добрый, пан Чайка». «День добрый». «Так это снова ты, Степан?» Пан Богдан улыбнулся. «Выходит, вы хорошо знакомы, только он еще... Не Степан, он пока Франтишек Ольха». Чайка прищурился. «А что, теперь из Польши убегаешь? А как тебя там братки встретят?» Степан, да, он уже почувствовал себя Степаном Ковалем. Вздохнул, не зная, как объяснить ситуацию. На помощь пришел пан Богдан. «Он нас сильно выручил, и мы хотим сберечь его живым». «Да я не о том», — поморщился Чайка. «Он же из Беларуси бежал, потому что там братки к ногтю его прижали. Степан пояснил, да с этим будто бы все уладилось, у них там свои разборки произошли, так что за мной вроде бы некому гоняться. Чайка усмехнулся, ну это дело не мое. В чем сейчас проблема? Ответил пан Богдан, проблем особых нет, документов в полном порядке, тут единственное, что надо, его паспорт. Когда он будет в Беларуси, то будет жить по своему паспорту белорусскому, а вот этот мне надо вернуть в Варшаву, где его просто уничтожим. В соответствии с существующим порядком, конечно. Чайка пожал плечами. Это не проблема, но зачем такая сложность? Пусть бы Степан там в Беларуси сам бы и сжег этот паспорт. А то начинаем... Пан Богдан уже заметил, что пан Зигмунд Чайка не узнал в Степане главного свидетеля бжекской группировки Стефана Дембовского и решил не посвящать его во все детали операции по защите того самого главного свидетеля. Заметил только. «Пан Чайка, как я уже сказал, Степан или еще не Степан, он пока Франтишек Олька». Но в Варшаве должны убедиться, что этот Франтишек Ольха исчез бесследно. Вот для чего нужен его паспорт. А вот письмо из соответствующих органов для белорусских пограничников. Так я уж попрошу вас, — пан Чайка махнул рукой. Да ладно, сделаем. Пошли. Но бумагу взял. Пан Богдан обнял Степана, прижал к груди. Береги себя и гляди в оба, чтобы еще раз не вляпаться в дерьмо. Помоги тебе Бог. «Спасибо, пан Богдан, обещаю. Дай Бог вам счастья. А за Ханкой приглядывайте, может, ей помощь какая нужна будет. Не беспокойся, все сделаю, прощай, прощайте». Пошел рядом с паном Чайкой. Тот покосился на его сумку. «У тебя ничего недозволенного нет?» «Что вы, пан Чайка, моя уже ношеная одежда, да кое-какие подарки для друзей и родственников. Давно же дома не был. Как давно? Ты же... Да не довелось близких повидать. Так личные дела были кое-какие. Ладно, это не мое дело. Я просто хотел узнать, не опасаешься ли ты таможенников. Да ради бога, хоть наизнанку вывернусь. Никаких проблем. Тогда пошли к ним, пусть проверят тебя». Дотошный таможенник прощупал буквально каждый шов на одежде Степана, особенно в той, что лежала в сумке. Степан усмехнулся. «Прошу пана, я в самом деле ничего недозволенного не везу». Таможенник кивнул. «Охотно верю, пан Ольха, но я на службе всегда добросовестно выполняю свои обязанности». Сделал отметку в декларации, пожелал. «Доброй вам дороги, пан Ольха». «Спасибо, а вам успехов во всем и доброго здоровья». «Спасибо». Пан Чайка прошел вместе со Степаном к белорусскому пограничнику. Степан даже обрадовался, увидев столь же знакомого капитана, на плечах которого, правда, уже были погоны майора. Тот удивленно начал. «Ба, знакомые лица, каким ветром!» Пан Чайка предостерегающе перебил его. «Во-первых, здравствуй, пан Виктор, а во-вторых, наши спецслужбы попросили передать тебе пана Франтишека Ольку, но как только он пройдет у вас все формальности, его паспорт надо мне передать, а то там меня один пан из Варшавы дожидается. Не меня, конечно, а именно этот паспорт. Вот письмо. Так как, пан Виктор? Уже давно мог бы меня просто Виктором называть. Вместе служим уж сколько лет. А дело есть дело. Мы его и сделаем. Только вот что, Степан». Степан почувствовал, как вздрогнуло его сердце. Давно не называли его собственным и, оказывается, таким родным именем. А майор продолжал. «Как же ты будешь добираться до Минска без документов? Мало ли что случится. И кто-то из милиции просто вынужден будет проверить твои документы. И что ты им скажешь?» «А я так и скажу, паспорт лежит у меня в дубинках. Это же, можно сказать, рядом». «Рядом-то рядом, а он у тебя действительно там лежит, честное слово. Тем более, что я отсюда сначала в дубинки поеду, а потом уж в Минск». Ладно, пусть будет так. Давай пройдем нашу таможню, да я отдам Зигмунту паспорт. Степан поблагодарил пана Чайку, попрощался с ним. После таможни майор сказал: «Стой здесь, я сейчас вернусь». «Так, может, ничего не может? У тебя же ни одного белорусского рубля нет». И, не дожидаясь ответа, широким размашистым шагом пошел назад к границе, где его ждал пан Чайка. Вернулся в скорости, спросил: «У тебя никаких денег нет?» «Да я же писал в декларации 1500 долларов». «А я ее читал?» «Давай, наверное, 100, я в обменном поменяю, чтобы ты мог до Михаила Игнатьевича добраться, а потом уж сам будешь решать свои проблемы. А деньги все равно нужны». Степан достал 100 долларов, майор забрал их, вскоре протянул пачку белорусских рублей. «Я попросил, чтобы не крупными дали, а то, может, и сдачи с крупной купюры не будут. И вообще, чем меньше проблем, тем лучше для тебя пока, по крайней мере. Да и вообще, пора тебе, Степан Коваль, за ум браться, если он у тебя есть, конечно. Да вроде же не был круглым дураком, а в который уже раз в дураках оказываешься. Так что гляди в оба. Где собираешься жить? В Минск поедешь? К папе с мамой?» Степан пожал плечами. «Пожалуй, нет, останусь здесь, в Дубинках, а к родным просто в гости съезжу. Повидаюсь и сюда. Автомастерскую хочу открыть. Бог помощь, тогда с Дубинками в гости ко мне, может, приедешь. Обязательно. Что же, давай прощаться. Помнишь, где автобусная остановка?» «Конечно». Обнялись, пожали друг другу руки, и каждый пошел своим путем. Майор на погранпереход, а Степан Коваль на автобусную станцию, чтобы снова уехать в свою новую жизнь. Но не в чужих краях, а на своей родине. Какой-то она будет, эта новая жизнь.